Когда он скрылся в домике, Алекс взял психологическое оружие за дуло и, не искушая судьбу, полез на дуб. Хозяйку сих хором, фигуристую вдовушка лет 30, авантюрист накануне пристроил на новое место жительства. В данный момент она справляла новоселье в замке барона, который, оценив ее формы, немедленно назначил бабульку, управляющей своей спальней. Первым делом Денис осмотрел гардероб. Ночная рубашка его не прельстила. Розовый в цветочек. Да, красиво, конечно, но не подходит под цвет моих глаз. Так, а тут что у нас? Дэн открыл платяной шкаф и ахнул. Вот это да! А что? Пожалуй, оригинально будет. Он натянул на себя довольно экстравагантный наряд вдовушки, лег в постель и замер в ожидании. Однако голове было неудобно. Сунув руку под подушку, стажер обнаружил солидный том в кожаном переплете, прочитал название, хмыкнул, открыл первую страницу, хихикнул. Книжка оказалась жутко интересной, с картинками и подробными инструкциями. Он читал страницу за страницей, главу за главой и настолько увлекся, что звон колокольчика ответил только что прочитанной фразой. «Пшалван, противный, я тебя не хочу!» Он сказал это так громко и так томно, что Алекс, задремавший в засаде на ветке дуба, проснулся и грохнулся вместе со своим психологическим оружием на хребет оборотня, с испугу выронившего незабудки на порог. Оборотень, взвыв дурным голосом, вместе с дверью вошел в домик, игнорируя веревочку, за которую по сценарию должен был дернуть. И тут они оба увидели бабушку, неторопливо сползавшую с кровати. На голове ее красовалась черная кожаная кепка, могучий торс старушки украшал того же колера корсет с объемным кожаным лифом. В левой руке поигрывала семихвостая плетка, а в правой бабуля держала томик маркиза де Сада. Волк резко дал по тормозам, киллер перелетел через его голову, но, что самое интересное, сумел таки догнать монстра на обратном пути, и они, естественно, застряли в дверном проеме. Их синхронный вой заставил сыпануть в разные стороны эскорт красной шапочки, приближавшийся к дому. Сама сказочная героиня, бросив корзинку, ринулась на помощь стажеру, который, похоже, попал в беду. «Ой, какие попки! И сразу две! С которой же начать?» Домик был еще за поворотом. Стажера Катран не видела, но поняла, что дело плохо. «Ребят надо спасать! Оборотень, видать, извращенец!» «А вот и поворот!» Картина перед ней открылась настолько дикая, что, забыв затормозить, она внесла внутрь избушки своим молодым крепким телом и писаря, и волка, и остатки косяка в придачу. Теперь уже натурально взвыл Дэн, оказавшийся в самом низу кучи малы. Похоже, ему что-то там прищемили. Первым из свалки умудрился выползти офигевший и очень злой Алекс, не утративший психологического оружия. Тщательно прицелившись, он прошептал: «Ну, на кого Бог пошлет?» Куча мала насторожилась. «Кто не спрятался, я не виноват». Он зажмурился и душевно шарахнул прикладом. Видимо, пословицы не знал только волк. Ему и досталось. «Вот мы его и поймали», — простонал Дэн из своего угла, поправляя сбившийся на спину лиф. «А ты, дурочка, боялась!» Катран посмотрела на свою треснувшую по швам юбку, порванную в баталии колготки в сеточку, и утробно зарычала. «Ну, зараза, ты мне за это заплатишь!» «Да это не я!» — испугался стажер. «Это он! Истинный крест он!» Агент 12-го уровня перевела взгляд на монстра, и вопрос, кто порвал ее юбку, сразу отошел на второй план. Жан? Детинушка на полу заворочился, застонал, на лбу его набухла здоровая шишка, а под глазом красовался синяк. Рядом с ним приплясывал раздухарившийся киллер, пытаясь поднять свое психологическое оружие. — Ага, попался? Сейчас мы тебя мочить будем. — Не надо, я хороший, — заплакал Жан, отползая от греха подальше. — За какие-то пирожки сразу мочить? — Пирожки можно пропустить и простить, а шапочки? — вкрадчиво поинтересовался Денис. — Шапочки? Зачем тырю? — Они же красные. — Ну что? А как мне еще доказать, что я нормальная нечисть? — удивился столь бестолковому вопросу оборотень. Он потряс головой и сел. — Кому? — По этим, на шабаше. Оборотень нервно икнул и заткнулся. Кэтран, дабы привести свой наряд в порядок, колдовавшая над амулетом, встрепенулась. — А поподробней? — ласково вопросила она. Жан испуганно посмотрел на красную шапочку и понял, что без подробностей не обойтись. Все было очень просто. Местные леса, по рассказам монстра, кишели нечистью, о которой магистрат Академии ЛТПМ и не подозревал. А если подозревал, то игнорировал из-за ее мелкотравчатости. Добродушного оборотня в компанию не принимали, пока последний не докажет делом, что он этого достоин. Доказательством могли служить труп растерзанной жертвы или окровавленные клыки. А наш монстр от одного вида крови падал в обморок, да плюс к тому любил пирожки. Любые, с мясом, с капустой, с грибами. Природа от души поиздевалась над сиротой, родителей Жан не помнил. Наделив его огромной физической силой, умением по своему желанию превращаться в волка, а также щедро одарила еще одним качеством — ленью. Работать он не любил, а пирожков хотелось. Вот и придумал Жан довольно простой, но действенный способ, безотказно срабатывавший до сего момента, и пирожки трескал на халявку, и доказательство своей кровожадности на руках. В смысле, в лапах. Шабаш, как правило, проходил по ночам на Лысой горе, а в темноте все кошки серы. Во всполохах пламени костра красный цвет шапочки вполне сходил за кровь. — Значит, нечисти много, говоришь? — задумчиво спросила Катран. — У-у-у! — по-волчьи протянул Жан. — Тьма тьмущая! — И все под стать тебе, — усмехнулся Денис. — Детишек за ручку из леса выводят. — Ну, не все. Вот барон, скажем. Его почему-то все боятся. Даже я на всякий случай в кустах хоронюсь, когда он на шабаш приходит. А он меня, почитай, не видел-то ни разу. — Барон? — скинула брови Катран. — Да Брюсси? — Не. Замахал руками оборотень. — Наш барон из нечисти. Вчера слышал, к нему посыльный от самого. Оборотень поднял глаза к потолку, затем, опомнившись, ткнул пальцем вниз. — Завтра прибудут. За какой-то фигней. — Какой фигней? — полюбопытствовал стажер. — Какой-то. Жан шмыгнул носом. — А конкретнее? — А почем мне знать, я неграмотный? — Значит, эта фигня написана, — сообразила Катран. — Может, книги магические? — Или дневник? — О, точно! — обрадовался оборотень. — Вспомнил дневник, дедушкин. — Ну, и что с этим делать-то будем? — спросил Денис. — Мочить, мочить, еще раз мочить! — решительно потребовал расхрабрившийся в присутствии ликвидаторов Алекс. — Ну, имейся, — приказала Катран. В душе ее кипела буря. По-хорошему обороте надо было бы сдать Финнигану, но тогда... Нет, Жану ничего не грозило, у кого рука поднимется-то на добродушного парня. А ей-то каково? Магистру она, конечно, нос утрет. Так лихо отловить нечисть без злобной ауры — это класс. Но Финниган ведь опять даст задание для сопляков. Она даже не сомневалась. Недаром он подсунул ей стажера. — А твое мнение? — повернулась она к Денису.